Тогда же разгласилось в Москве свидетельство многих галичан, единоземцев и самых ближних Григория Трепьева, дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары. Они видели его, узнали и не хотели молчать. А дядю Смирнова Трепьева, в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника, сослали в Сибирь. Схватили еще дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил чувствительности к великодушию сих двух страдальцев. Оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя лже-Дмитрия антихристом и любимцем сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие. Чернь ругалась над ними, восклицая: «Умираете за дело!» С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование, ибо самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам. Хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о растриге. По таким ледоносам или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, лже-Дмитрий велел удалить многих чудовских иноков в другие пустынные обители, хотя, что достойно замечания, оставил в покое крутицкого митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем диакона Григория, быв в его время архимандритом сего монастыря. Но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъявлением усердия к самозванцу спас себя от гонения. Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но растрига сделался осторожнее и, явно не доверяя москвитянам, снова окружил себя иноплеменниками, выбрал 300 немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством капитанов француза Маржерета, ливонца Кнутсона и шотландца Вандемана. Одел весьма богато в камку и бархат, вооружил алебардами и протазанами, секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными, дал каждому воину сверхпоместья от 40 до 70 рублей денежного жалования, и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемые сими грозными телохранителями, за коими только вдали следовали бояре и царедворцы. Мера, достойная бродяги, игрою судьбы, вознесенного на степень державства. 300 иноземных секир и копий должны были спасать его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного. Между тем лже-Дмитрий хотел веселья. Музыка, пляска и зернь были ежедневную забавой двора. Угождая вкусу царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатую. Всякий день казался праздником. Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами, говорит летописец. Смиренный вид и смиренная одежда для людей неубогих считались знаком худого усердия к царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее золотом веке под державою обманщика.